а ветра не было. 18-й день стоял необъяснимый штиль. Запахи земли окружали нас со всех сторон. Мы ждали перемены, любой перемены. Даже Мальмстрём, о котором мы все слыхали, был бы лучше этого нескончаемого весеннего на одном месте. Что до Флинта, то его мы напрасно разыскивали по всему судну. Мы не смели надеяться, что он нашел способ покинуть нас, желательно способ Уилкинса или Каскеви. Однако следов его пребывания на судне не было видно, и в камбу за сухарями тоже никто не наведывался. При всем том на душе у нас было неспокойно. Я был убежден теперь, что Миранда не просто погружена в сон, если понимать сон в прямом смысле слова. Она прислушивалась. А к чему бы ей прислушиваться, как не к шагам Флинта? Мы снова и снова обшаривали судно от клотиков до киля. Ни следа. Беспокойство нас не покидало. Так вот, на 18-й день штиля мы с черным Нгуги стояли на палубе и слушали, не идет ли ветер. Планы наши определились. Мы ляжем на курс к дому, если ничего не случится, как только о нас вспомнит небо. Вокруг нас кольцом поблескивали айсберги, и вода полнилась какой-то странной хоральной музыкой, подобно пению потонувших ангелов. «Киты!» — сказал Нгуги. Он наклонил голову к плечу, как любитель симфонической музыки на концерте. «Хорошо поют!» — продолжал Нгуги. «Кто не слышал, не поверит. У них много песен на разные голоса. Для них петь, что дышать, как для негров, а иногда как для белых». Корабль весь звучал, точно тело скрипки. «О чем они поют?» «О радости», — ответил он, — «о печали». Я поглядел на него сбоку. «Как же ты можешь их убивать?» Он потер верхнюю губу, словно этот вопрос и раньше его уже тревожил, и растерянно улыбнулся. «А как к ним иначе подойдешь? За все надо дорого платить в этом мире». Я поневоле вспомнил Лигею мистера По. Мы стали слушать вместе. Сколько тут чего не написано, а может и наврано про этот корабль абсурдов, но что киты пели, это чистая правда. Пели друг для друга, ну и для нас тоже. С другой стороны, правда и то, что на реях сидели большие белые птицы. Они были проницаемы для взгляда. Какое-то слово тянуло меня за край сознания, звало вспомнить его. Нгуги вдруг тронул меня за плечо. В то же мгновение я и сам почуял запах гари. Пожар. Мы ринулись к мачтам, но Миранда опередила нас. Запалила вторую свечу во славу великой цели своего отца, во славу смерти или абсолютного видения среди невидимых островов. На ней было все то же изорванное в клочья платье, в прорехе виднелись ужасные ссадины и кровоподтеки. Она двигалась, словно одурманенная, словно во сне, быть может, работая в этом последнем жестоком фокусе по телепатическому приказу Флинта. Нгуги схватил ее за руки и тут же по-детски вскрикнул. Она царапалась и кусалась. Он швырнул ее на палубу. Послышался стук костей о доски. Паруса на фок-мачте и натянутый грот были сплошными полотнищами желтого пламени. «Паруса долой!» — закричал я. «Надо спасти мачты и реи! Не то не видать нам Нантакета!» А языки пламени уже бежали вверх по снастям, пережигая канаты, стаи гиббонов перескакивая с реи на рею. Обугленные паруса провисали и опадали на палубу. «Доберись, огонь, до наших трюмов, загруженных маслом и воском, и жить нам осталось бы секунды три». Сквозь рев огня кричать и приказывать было бесполезно, но люди сами все знали. Кто год проплавал на судне, полном масла, понимает, что может наделать одна единственная искра. И они ринулись вверх по мачтам, безначальные мои матросы, и работали голыми черными руками. Все топоры были заперты в трюме, и лишь только горящий парус обрушивался вниз, как тут же за борт в ледяную воду прыгало несколько человек и отплывало с ним подальше от судна. И вот уже наши мачты остались голые, болтаясь, свисают с них отвязанные, оборванные канаты, дымится стоячий такелаж. «Женщина!» — проговорил Нгуги, и светлые слезы сверкнули у него на щеках. «Найдем другие паруса». Все тут же бросились искать, из чего бы можно было сшить новые паруса, но и шагу не успели ступить, как прогремел властный голос. «Стоять всем на местах!» Как один человек обернулись мы на этот голос, и на возвышении Юта, где только что никого не было, увидели Лютера Флинта во всем его зловещем сатанинском блеске. Вид у него был такой же, как в театральные времена. Высокий, победный, лоснящийся цилиндр трубой, великолепный фрак, руки раскинуты, как у дирижера перед оркестром. Только волосы вздыблены, точно гребень петуха, и голова белым-бела, как снег. «Хватайте его!» — крикнул я. «Хватайте, пока не поздно!» Но было уже поздно. «Апчерча на мушку, ребята!» — командует старый Флинт, и у меня за левым плечом раздается голос никого иного, как с вами Хавананды, то бишь Уилкинса, которого мы похоронили в морской пучине. «Он на мушке, сэр!» И раскатывается злобный хохот, жучи которого нет ничего на свете. У меня дух перехватило.